И эта страстная привязанность служила источником множества неприятностей, отравлявших мирный покой их супружеской жизни. Зачастую, когда супруг находился на службе или вообще вне дома, Луизу Андреевну начинали мучить разные подозрения. Она была вне себя, то принималась сентиментально вздыхать и плакать, воображая в себе покинутую жертву и мученицу, то вдруг ни с того ни с сего придерется к прислуге и давай на ней всю свою желчь вымещать. Пилит, бывало, по целым часам из-за каких-нибудь грошовых расчетов, хотя бы из-за того, что говядина на четверть копейки вздорожала, или что воротничок ее шемизетки дурно выглажен, или пыль в одном уголке, зала нехорошо подметена, или просто, наконец, так себе, безо всякой достаточной причины и очевидного повода. Но чем более подходило время к обеденному часу, тем сильнее становилась ажитация отставной лурлеи. С нервическим подергиванием губ беспрестанно взглядывала она на стенные часы, тревожно шмыгала по всем комнатам, подлетала ко всем окнам, не видать ли возвращающегося Карла Ивановича. И если свыше обычно обеденного срока проходило как-нибудь 10-15 минут, а в прихожей не раздавался мужнин звонок, Луиза Андреевна начинала неистовствовать, потрошить свои тощие косицы, порыжевшие и вылезшие от времени, и вскоре дело доходило до полного истерического припадка. Лурлея желала быть молодою и экономною. Она ревниво мучилась от воображаемых измен Карла Ивановича и мучительно злилась при мысли, что эти измены, быть может, сопряжены даже с тратой денег. Потому что ведь тратился же и на нее самое когда-то штатский генерал Хундскейзер. Но как ослепляла ее ревность, как ошибалась на этот последний счет она в своем расчетливом и экономном супруге. Карл Иванович действительно начинал подумывать о заведении слабости, но рассчитывал как бы получше основать эту слабость на строго экономическом принципе. И вот среди подобных-то беснований появлялся супруг, а с его появлением возрождалась буря. Луиза Андреевна укоряла его в неверности, в черной неблагодарности к ней, которая составила все счастье и значение его жизни, которая отдает ему все свое сердце, которая, наконец, так экономна, что до последней тряпки заботится о его благосостоянии, а он, как какой-нибудь шпицбубе, бесчестно тратит трудовые деньги на какую-нибудь подлую тварь. Супруг хмурился и молчал и слушал. Его отчасти лимфатическое благоразумное хладнокровие не изменяло ему ни в каких пассажах его жизни, исключая случаев национально-немецкого негодования по поводу Каткова и всех этих русских свиней. Вслед за этой бурей следовала перемена декораций. Супруга сентиментально бросалась к нему с объятиями, просила прощения у своей дорогой куколки. Объявила, что она сама все прощает ему и забывает, с тем только, чтобы он забыл свою незаконную слабость и не тратил на нее денег, и аккуратно являлся бы к обеду. Заставляла его клясться вечной любви и верности, сентиментально и со слезами рисовала картину его букалического счастья, если бы он вечно оставался в ее хозяйственных объятиях, в лоне своего дома, и в заключении принималось лобзать его отвратительно страстными поцелуями.